когда звездная пыль рассеялась, дети в страхе отпрянули. Перед ними был грозный рычащий лев. Майкл придвинулся поближе к Джейн. Припадая к земле, будто для прыжка, лев медленно двинулся к солнцу. Высунув длинный красный язык, он кровожадно облизнулся. Но король манежа лишь рассмеялся и легонько щелкнул льва ногой по носу. Взревев, словно его обожгли, зверь подпрыгнул сразу на четырех лапах. Хлыст солнца резко щелкнул. Лев с недовольным ревом нехотя поднялся на задние лапы. Король манежа достал из кармана прыгалки и протянул льву. Лев взял их и запел. «Я лев, восхитительный, неотразимый! На небо взгляни, и увидишь меня! Средь звездного неба ни с чем не сравнимо сверкает золотая корона моя! Ты ясную ночью найди меня взглядом! Найдешь Орион, лев поблизости, рядом!» Закончив петь, он принялся скакать по арене, свирепо вращая глазами и рыча. «Эй, поторопись!» — донесся из-за занавеса чей-то бас. «Теперь наша очередь!» «Поторапливайся, котенок!» — добавил тоненький голосок. Лев бросил скакалку и с ревом кинулся к занавесу. Однако насмешницы успели увернуться. «Большая и малая медведицы!» — объявил Орион. На арену в развалку выбежали два медведя. Держась друг за друга, они медленно танцевали вальс. Сделав два круга по арене, они неуклюже поклонились и хором продекламировали. «Мы, медведи, любим мед. Кто нам меду принесет? У кого из всех созвездий есть в запасе гроздья сот? Кто порадует медведей, чтобы слаще им жилось, чтобы...» Они сбились и умолкли, переглядываясь. «Ты не помнишь, как там дальше?» — прикрывшись лапой, спросила большая медведица. «Не помню», — покачала головой малая и потупилась, глядя на звездную пыль, словно надеялась там отыскать забытое слово. Но публика нашла выход из положения. Медовые соты ливнем обрушились на медведей. Большая и малая медведицы с облегчением вздохнули и принялись их подбирать. «Отлично!» — воскликнула большая медведица с наслаждением, нюхая соты. «Превосходно!» — отозвалась малая, откусывая от сот большой кусок. Перемазавшись медом, они поклонились солнцу и убежали с арены. Король манежа взмахнул рукой. Музыка заиграла торжественно и громко. «Это сигнал для парада Алле», — сказал Орион. Из-за занавеса появились танцующие Кастер и Полукс, а за ними и все остальные созвездия. Снова вышли медведи и лев, который все еще был очень сердит. Следом плыл звездный лебедь и высоким чистым голосом пел песню. «Лебединая песнь», — пояснил Орион. Потом показалась рыба, которая вела на серебряном поводке трех маленьких козлят. За ними горестно всхлипывавший дракон. Жуткий рев на мгновение заглушил музыку. Это было мычание тельца. Он скакал по арене и пытался сбросить со спины клоуна Сатурна. Все новые и новые животные присоединялись к параду Алле, и скоро арена представляла собой сплошную золотую массу рогов, копыт, гриф и хвостов. «Это конец?» — прошептала Джейн. «Почти», — ответил Орион. «Сегодня надо закончить пораньше. В половине одиннадцатого ей надо уходить». «Кому?» — хором спросили Майкл и Джейн. Но Орион не слышал. Он поднялся со своего места и замахал руками. «Быстрее! Прибавьте шагу!» — кричал он. По арене проскакала Венера верхом на Пегасе. За ней, словно большой сверкающий обруч, катилась змея, ухватив зубами свой хвост. Самыми последними из-за занавеса появились кометы, весело махая своими пышными хвостами. Музыка заиграла еще громче. С арены, словно золотой дым, начала подниматься звездная пыль, а животные с криком, шумом, визгом, рычанием и топотом стали выстраиваться в большой светящийся круг. В середине оставалось много свободного места, но ни одно из созвездий не смело приблизиться к Солнцу. Оно стояло в самом центре, грозно возвышаясь над ними и сжимая в руке хлыст. Животные со склоненными головами проходили мимо него, и солнце кивало каждому в ответ.